Глава 4. Утром я проснулась от того, что было жарко. Зевнула, глаза открыла и не сразу поняла, что передо мной такое. Пуговицы какие-то. Потом сон окончательно отступил, и я осознала, что лежу в обнимку с Хансом. Мало того, что уткнулась ему в грудь, удобно свернувшись в кольце рук, так еще и ногу на него закинула. «Это что еще за фокусы?» «Ты!» — дернулась, пытаясь высвободиться, но он с просонья на рефлексах сильнее меня к себе прижал. Я аж задохнулась от возмущения, а потом начала активно бороться. «А ну отпусти меня, маньяк несчастный!» Пока маньяк сонно моргал и силился понять, что происходит, я активно пробивала себе путь наружу. Даже чуть было коленом не заехала в причинное место. Но Ханс успел увернуться. В итоге меня бессовестно придавило к расстеленному на земле плащу, а синеглазый навис сверху и как-то недобро на меня смотрел. «Тихо! Уймись!» «Я тебе сейчас покажу, уймись!» Я продолжила воевать, но быстро запыхалась, потому что парень слишком здоровенный. Чтобы с таким бороться, надо силишек побольше, чем у меня. «Слезь!» «Драться будешь?» «Слезай, маньяк проклятущий!» «Я маньяк!» — изумился он. «Ну а кто?» «Между прочим, это ты ночью ко мне под бок приползла», — как-то обиженно сказал Ханс. «Сказала, что холодно и страшно». Я покраснела и огрызнулась. «Не помню такого». А у самой в сонной памяти вправду всплыло, как лежала, зубами стучала и слушала, как где-то поблизости заунывно выл волк. А мой спутник сладко спал, разметавшись на своем лохматом плаще, и похрапывал. Ну, я и подумала, а почему бы и нет? Какой позор. Как только он меня отпустил, я тут же вскочила на ноги и, старательно отводя взгляд в сторону, принялась собираться. Надо найти этого лешего, забрать весло и идти обратно. А то чем дальше в этот лес, тем все страннее и страннее становится. «Все, я пошла, ждать не собираюсь». «Идем», — раздалось за спиной. Я аж подскочила от неожиданности. «Ты же только что лежал». «Уже встал?» «Так быстро? Я ничего не слышала». «Тебе не угодишь. То быстро, то медленно. То холодно, то жарко», — хмыкнул Ханс, накидывая на голову капюшон, из-под него хитро зыркая синими глазищами. Кто бы знал, как сильно он меня в этот момент раздражал. Просто необычайно. «Не пыхти. Лучше рябинки пожуй. Пригодится». «У меня, в отличие от некоторых, есть чего пожевать». Я достала из сумки кусочек вяленого мяса и пластинку печенья. Больше не стало. Надо экономить, потому что запасов осталось мало, а мне еще предстоял обратный путь. Ханс искоса посмотрел на печенье, на мясо, но ничего не сказал. Только сглотнул шумно. Я девка отходчивая, поэтому протянула ему кусочек. «Хочешь?» «Нет». «Да бери, не стесняйся, пока я добрая». «Я не стесняюсь, просто...» «Что просто?» — спросила я, с треском откусывая печеньку. «Мне нельзя», — уклончиво ответил Ханс. «Это почему еще? Печенье всем можно, а мне нельзя». «Почему?» — продолжила я докапываться. «Нельзя и все. Но нельзя». «Ну ладно, ладно, молчу. Что ж так орать-то?» Мы все дальше углублялись в чащу Чернодырья и к полудню миновали шестую развилку. «Леший должен быть где-то здесь», — задумчиво сказал я и, встав на цыпочки, оглянулась по сторонам. Кругом снег, серые стволы деревьев да елки. Никакого обзора. «Вон там вроде домок», — сказал Ханс. Я проследила взглядом за его рукой и действительно увидела тонкий столбик дыма, поднимавшегося прямо из верхушки внушительного сугроба. У лешего чернодырья избушки не было. Жил он в землянке, которую зимой заметала снегом. Снаружи оставалась только дверь низенькая, да крохотное круглое окошко с решеткой крест-накрест. Я немного потопталась, набирая смелости перед встречей с очередным персонажем. Потом осторожно постучала. И тут же на всякий случай отступила, памятуя о том, как ведьма пинком дверь открывала, едва не засадив мне прямо в лоб. Внутри послышалось кряхтение, потом шарканье шагов по дощатому полу, затем скрип поворачиваемого в замочной скважине ключа. Наконец дверь открылась, я увидела перед собой косматого деда в серой косоворотке, необъятных штанищах и лаптях на босу ногу. Вроде спокойный, в отличие от бабки с озера, драться сразу не лез. Поэтому я воспряла духом и радостно сказала. «Здравствуйте, дедушка. Меня Симела зовут. Можно просто Симка. Он окинул меня хмурым взглядом, губу сморщенную пожевал, а потом хрипло сказал. «Ну, здравствуй, коль не шутишь. Я леший». «Знаю, дедушка, и мы к вам по делу пожаловали». «Мы?» Тут я вспомнила, что спутника своего не представила, а сам он был настолько невоспитан, что даже не поздоровался с хозяином. Попыталась локтем его толкнуть, чтобы о манерах напомнить, но локоть вонзился в пустоту. Тогда я обернулась и никого за спиной не увидела. На пороге дома Лешего я стояла совершенно одна. «Так, так, это как вообще понимать? Сбежал? Он же сам говорил, что идет к Лешему. Я его с собой не тянула, а теперь взял и в кусты свалил. Бросил меня одну? Вот гад!» Возмущению моему не было предела. Я вроде как уже привыкла, что рядом идет, что-то болтает, развлекает меня всячески, кормит сушеной рябиной, а он взял и в самый ответственный момент исчез. Кто так делает? Не знаю, почему меня так его пропажа зацепила, но внутри прямо кипело и булькало. «Мы отменяется», — немного сконфуженно сказал я. «Кроме меня никого». Леший высунулся из двери и, вытягивая тонкую шею, посмотрел по сторонам. «И правда никого?» «О том и речь», — обиженно пробубнила я. «Ладно, сволочь синеглазая, попадешься ты мне еще». «И зачем же ты пришла? К лешему? Одна!» «По делу, дедушка. У меня жених есть, Марк. Подавился он бобовым зернышком». «Марс?» — переспросил он, склоняясь ко мне левым ухом. «Марк! Так вот, подавился он бобовым зернышком, а целитель наш...» «Чем-чем подавился?» Еще и руку к уху приставил. «Зернышком!» — гаркнула я во все горло. «Бобовым!» «А, зернышком!» Так бы сразу и сказала. Я скрипнула зубами и продолжила в два раза громче. «В общем, Марк подавился зернышком. Целитель сказал, что нужна вода из Чернодырья, то есть из Черного леса. Я пришла за водой, а там медведь на цепи сидит. Сказал, что сожрет меня, если в пещеру сунусь. И ежели мне вода нужна, то я прежде должна ключ ему принести, а ключ у ведьмы». «У какой такой ведьмы?» «Той, что у озера живет. Пришла я к ней, ключ попросила, а она бы и рада отдать. Да вот незадача. Он на острове, и чтобы доплыть до него, два заговоренных весла нужно. А у нее только одно, а второе...» Я заискивающе улыбнулась в надежде, что леший фразу продолжит. А Дедан вместо этого чихнул так, что меня чуть не снесло. А сопливый нос рукавом вытер. «Будь здоров, дедушка!» Видя, что на этом он не остановился и собирался чихать еще раз, я на всякий случай отошла на пару шагов и уже с безопасного расстояния продолжила. «Так вот, второе весло у вас!» «Ась!» «Весло, говорю, второе у вас!» — гаркнула я. «Ведьма сказала, вы его без спроса взяли. Верните, пожалуйста. Я отнесу его ведьме. Ведьма переправит меня на остров за ключом. Я ключ отнесу медведю. Медведь даст мне водицы набрать, и я побегу домой, чтобы спасти Марка. Дедушка, вы меня вообще слышите?» Кажется, он собрался задремать. Прямо вот так. Стоя на пороге и держась одной рукой за дверь. Я подступила ближе и аккуратно тронула его за руку. Он всхрапнул и открыл глаза. «Чего надо?» «Весло отдайте, пожалуйста». «Весло, да. Весло у меня есть». «Ну вот и отдайте». «Даже не подумаю. Я его в лесу нашел, значит, оно мое. Вещь хорошая, в хозяйстве пригодится». «Да чтоб тебя. У меня там бедный Марк задыхается, а старый хрен о хозяйстве своем думает». «Так нельзя, дедушка. Весло чужое. Хозяину нужно». «Ничего не знаю. Мое оно». Прошамкал старик и попытался дверь закрыть. Но я ногу в прихлоп сунула, да коленом уперлась. «Не так быстро. Весло!» «Не отдам». «Отдашь!» «Мое!» «Не твое!» Я еще и плечом подперла, чтобы не захлопнул. «Верни весло!» «Вот настырное!» «Мне Марка спасать надо!» Миссия важная, а в этом лесу каждый норовит палки в колеса вставить, да задержать дольше положенного. «Ну что за люди такие?» «А мне нет». «Дедушка, не буянь, отдай весло». «Не отдам». «Ну, продать могу. За услугу». «Час от часу не легче». «Какую?» — простонала я, поправляя шапку, которая от борьбы сползла на бекрень. «Сходи к Люське, знакомой моей. Попроси, чтобы пирогов напекла моих любимых». «Только и всего?» «Да. Она тетка вредная, так что уговорить ее будет непросто». «Если уговорю, то отдашь весло?» «Естественно, зуб даю!» Щелкнул себя по гнилому выступающему вперед зубу. «Если пирогов она сделает, то будет тебе и весло, и ключ, и водиться, и все остальное». «Ну ладно», — нехотя согласилась я. «Надеюсь, живет она недалеко? У меня время на исходе». «Близко», — сказал леший. «Вернешься на развилку, а дальше вправо иди. За холм, под холм, через просеку вот пришла. Засветло успеешь туда, обратно и пирогов дождаться». Пришлось соглашаться. «Да что за люди такие? Никто просто так помогать не хочет. Все какую-то выгоду ищут. А где благородство? Где стремление сделать мир лучше и помочь ближнему своему? Где?» А бедный Марк там лежит. Ручки на груди сложил, еле дышит. А я тут как дурочка, с пирогами, да веслами чужими разбираюсь. В общем, шла. Ворчала, ругалась. А когда до развилки добралась, так и вовсе дар речи потеряла. На камне, выступавшем из снега, поджав ногу на ногу под себя, сидел Ханс и задумчиво кидал по одной ягодке пёстрой синички. Та прыгала, подхватывала лакомство, радовалась. А я вот не очень рада была. Прошла мимо него и даже не глянула. Вот еще с предателями разговаривать. Сначала врал, что к лешему надо, а потом бросил меня. «Сим!» — позвал он, когда я уже отошла шагов на 10. «Хочешь совет?» «Нет». Конечно же, мой ответ он проигнорировал и все-таки влез со своим советом. «Не ходи туда». «У тебя забыла спросить, куда мне идти». «Я серьезно. Тебе туда не надо». «Сама разберусь, чего надо, а чего нет. До свидания». И дальше потопала. А он взял и снова увязался за мной.